Глава 4. Указывая на непостоянство. Видение непостоянства как реальности, а не просто как хорошей идеи, приводит к глубоким последствиям. Именно с помощью непостоянства Будда показал отсутствие «я» отдельного по своей сути. Давайте посмотрим, как он подтолкнул умы 5 своих друзей-отшельников к просветлению. Говорится, что Будда знал, какие именно слова и действия лучше всего направят ум существа к просветлению. Несмотря на возможность знать способности тех, кто находился перед ним, Будда скорее неохотно обучал первых нескольких людей, с кем он встретился после своего пробуждения. На самом деле он воздерживался от разглашения того, что он обрел силу наставлять других, пока не услышал искреннюю и убедительную просьбу даровать учение, встретившись с 5 своими бывшими товарищами. Тогда Будда сконцентрировал свои постижения в ясные и доходчивые обучающие положения и произнес свои первые настоящие наставления. Он выбирал разные слова и сравнения для различных видов слушателей, но все они тем или иным образом указывали на непостоянство. Первое наставление, которое Будда дал после достижения пробуждения, называется «Дхаммачакка-паваттана-сутта» или «Наставление о повороте колеса Дхаммы» Самьютта-никая. Сияющее присутствие освобожденного сердца их бывшего старшего товарища растопило сопротивление 5 отшельников. Услышав, что есть срединный путь между суровым аскетизмом и потаканием желаниям, они не могли не согласиться с этим и стали более восприимчивыми. Когда Будда указал на боль, заложенную в пристрастии к чему-либо, хватка их умов стала ослабевать. В то мгновение, слушая и обдумывая слова Будды, только аскет Канданинья увидел, что все, подверженное возникновению, подвержено и прекращению. Таким образом, ум и сердце Канданинии окончательно и бесповоротно погрузились в восприятие непостоянства. Так, первый из 5 слушателей достиг вступления в поток первой стадии просветления. На следующий день, давая свое второе формальное наставление, Анаттала Кхана Сутту, или Сутту о характеристике безличности, Будда задал 5 своим старым друзьям, группе отшельников, серию вопросов. Как вы думаете, бхикку, форма постоянна или непостоянна? Ощущение постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Умственные построения постоянны или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянны, досточтимый. А то, что непостоянно, удовлетворительно или неудовлетворительно? Неудовлетворительно, досточтимый. А будет ли правильно относиться к тому, что непостоянно, неудовлетворительно и подвержено изменениям так? Это мое, я оно, это есть мое я. Нет, досточтимый. Поэтому, Бахико, какими бы ни были форма, ощущения, восприятие, умственные построения, сознание, прошлыми, будущими или настоящими, внешне, внутренними или внешними, грубыми или тонкими, низкими или высокими, далекими или близкими. Все эти формы, ощущения, восприятия, умственные построения, сознание следует правильно видеть с помощью мудрости таким, как оно есть. Так, оно не мое, я не оно, и оно не мое я. Воспринимая это, монахи, обученный благородный ученик пресыщается формой, ощущениями, восприятием, умственными построениями и сознанием. Из-за пресыщения он разочаровывается, из-за разочарования освобождается. Освободившись, он понимает, что это и есть освобождение. С рождением покончено. Возвышенная жизнь прожита, больше ничего не нужно делать. Так сказал благодетель. Довольные пятеро монахов обрадовались словам благодетеля. Когда прозвучало это объяснение, пятеро монахов без привязанности освободились от всех омрачений. Тогда в мире стало 6 арахантов. Самьютта Никая. Арахант – тот, чьи ум и сердце полностью свободны от жадности, отвращения и запутанности. Состояние араханта – один из 3 вариантов просветления, к которым могут стремиться буддисты-тхеравады. То, что когда-то казалось им убедительно твердым, теперь стало восприниматься простым собранием непостоянных частей. То, что когда-то так сильно захватывало их умы, теперь стало ощущаться, как проходящие случайным образом мысли. Постигая быстротечность, остальные 4 отшельника глубоко осознали недостатки привязанности к чему-либо в мире. Они утратили очарование миром, но обрели покой. Непостоянство совокупностей и органов чувств. Когда их пригласили посмотреть на непостоянство их собственных совокупностей, все 5 отшельников обрели освобождение благодаря непосредственному самоисследованию. 5 совокупностей, подверженных привязанности, включают форму, такую как необработанные ощущения органов чувств и простые мысли, ощущения, включая приятное, неприятное и неприятное, не неприятное чувство, восприятие, участвующее в работе памяти и узнавании явлений, умственное разрастание наряду с волевыми построениями, сознание. Во времена Будды такой подход работал для различных людей, приводя и мужчин, и женщин к конечной цели пробуждения. В Нандакавада Сутте можно увидеть похожий стиль вопросов и ответов. В этом случае досточтимый Нандака задавал вопросы большому собранию бхикхуни или монахинь, спрашивая их о внутренних шести органах чувств, соответствующих им внешних объектах, сознании, которое, кажется, возникает из них и между ними, а также о связанных с ними контакте и ощущениях, постоянные они или непостоянные. Сестры, как вы думаете, глаз постоянен или непостоянен? Непостоянен, досточтимый. То, что непостоянно, приводит к страданию или к счастью? К страданию, досточтимый. Следует относиться к тому, что непостоянно, приводит к страданию и подвержено изменениям так. Оно мое, я – это оно – это мое я. Нет, досточтимый. Маджджхима Никая. В этой истории досточтимый Нандака в той же последовательности повторяет вопросы относительно остальных органов чувств, начиная со слуха и так далее, вплоть до ума, а также относительно соответствующих им объектов, сознания, контакта и ощущений, возникающих при контакте. Следуя примеру о каждой двери чувств, бхикхуни отвечали одинаково. Они не находили ни одного явления, ни зрительного образа, звука, запаха, вкуса или прикосновения, ни эмоций, ни ощущений, ни даже мысли, которая просуществовала бы достаточно долго, чтобы считать ее неким «я». Досточтимый Нандака отпустил их, наказав обращаться к Будде, чтобы прояснить любые сомнения, которые у них могли остаться. Это конкретное учение оказалось таким действенным, что Будда посоветовал досточтимому Нандаке повторить его снова на следующий день. В текстах сказано, что все до единой бхикхуни были удовлетворены наставлением, и каждая из них по меньшей мере достигла вступления в поток просветления. Они преодолели свои сомнения, разглядев обман чувственного восприятия. Ни орган чувств, ни его объект, ни процесс восприятия и ощущения не они сами. Каждая бхикхуни поняла, что она сама представляет собой мимолетные точки в поле внимания, заново сплетаемые умом вместе в каждое мгновение. Такова сила непостоянства, если увидеть его таким, каково оно есть.